Кто помнит, я среди молодежи говорил вот на эту тему. Я вел эту тему, как юноше в чистоте содержать путь свой, хранением себя по слову твоему. Я просто показывал, где можно запутаться, где можно, не подозревая, попасть в плен под влияние этих нечистых духов. Так вот, одно из них, вот эти восточные единоборства, одно из них, вот как раз обучают именно вот этим нетрадиционному оружию. И там очень интересно написано, йога занимался он, говорят, родители дипломаты приучили, потому что они были и научили его. И когда на него стали нападать, он на одного глянул, и тот сразу обмяк, подумал, сказал какую-то фразу, четыре движения, и говорит, где-то четыре недвижимых тела лежит. И это все было сделано без оружия. Научился самозомбироваться. И там интересно написано. Это, говорит, мечта армии поставить на конвейер подготовку таких солдатов. Скажите, дьявол останется в стороне, если так пойдет дело? Да он готов это делать. Это же одержимые люди. И там интересно написано. Говорит, есть только один секрет. Вот эту фразу скажет, становится стеклянный взгляд, заводная игрушка. И надо вовремя сказать другую. Иначе, если опоздаешь, то и будешь в таком состоянии. Никто не выведет тебя из нее. Думаю, ну вот, вот какой дьявол. Держит вот на границе. Чуть что, проморгал. И пожалуйста. Ну, это очень опасно. Может быть, для кого-то сегодня это несерьезно звучит. Но наши братья в армии идут. И сегодня в школах начинают преподавать оккультизм. Как правильно расслабляться? Закройте ваши глазки. Представьте себе, что вы находитесь на пляже, вам очень хорошо. Это что? Это уже оккультизм. И поэтому, когда я вот говорю вот эти вещи, я представляю, какое опасное время мы живем сегодня. Я бы мог много говорить на эту тему, но сегодня не эта тема, я просто ее частично затрагиваю. И с какой целью? Потому что бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царам земли, вселенной, чтобы собрать их на брань. И я понимаю, что у дьявола цель это. Он знает, что с Христом пушками не сразишься. С пистолета не перестреляешь ангелов. Где же еще война, то бесов с ангелами. И он пытается это делать на сегодняшний день. И он пытается это делать. Увести действительно именно вот в этот мир, оккультный мир. «Ще иду как тать, блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видели срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Вот это битва народов, как ее называют. О чем сегодня очень много говорят. Это вот последний день, день суда, или последнее время этого дня, когда Бог попустит людей, они, значит, соберутся своей целью, дьявол их придет сразиться со Христом. Вы знаете, что написано интересно? Что победа будет только потому одержана, что Господь есть Царь царей и Господь господствующих. Если бы чуть-чуть было ниже, ничего не получилось бы. Потому что он выведет армию бесов. И вот подготовка это будет, ну, нематериальное оружие в основном. Это вот, как говорят, сегодня есть такая программа «Битва экстрасенсов». Вы, наверное, слышали немножечко. «Битва экстрасенсов». Это битва на духовном уровне. Поэтому просто в это вот время действительно здесь Господь предупредил, «Ще иду как тать, и блажен бодрствующий, и хранящий одежды свои, одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не видели срамоты его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей. И хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. То есть вся природа ополчилась против людей. Помните, мы читали: «И море, воды сделалось кровью, и солнце стало жечь, и град стал падать в талант». Я уже не помню, сколько талант весит. Боюсь ошибиться, но мне кажется, 20 килограмм. Может быть, я ошибаюсь, я не говорю точно. Посмотрю сам на следующий раз. Не помню. Но талант – это довольно увесистая градина. И думаю, если она попадет, то уже мало не покажется. Даже 26, вот Слава говорит. Так что я еще мало напугал. Не 20, а 26. И вот такой град падал на людей. Но тут, наверное, и камин проломит, и крышу проломит, такая градина, если она упадет. Хотя бы с высоты 1 километр. Представьте, я не знаю, какая разрушительная сила. И, наверное, уже тогда ничем нельзя будет помочь. Если сегодня то туман разгоняют, то искусственный снег вызывают, то дождь вызывают, ливни, то, наверное, там уже не сработают такие массы града. Потому что, наверное, ангелы должны будут носить. Облака, наверное, не выдержат такую градину. Это надо бы что-то такое, чтобы ее бросить. Но Писание говорит, что вот так будет. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас, чтобы мы были бодрствующими. Потому что в это время оно настолько опасное и лукавое, что где только лукавый не ловит людей. Иногда даже в таких вот местах, где, кажется, и места-то ему нету, оказывается, находит вот это место. Хотя для нас сегодня, конечно, по сути дела, что нам до того, что там будет? Какой град? Нас-то не будет тогда. Ну, раз уже написано в Евангелии, что так будет, то мы читаем, читаем. А вообще-то, что ж не для нас? Вообще-то, нам нечего бояться. Уже в то время не будет на земле нас. Ну, конечно, если будем грешниками, то останемся. Само собой. Может быть, для таких и написано. Но я не думаю, что мы останемся беспечными. Покуда есть время для нас осмыслить, подумать, немножко глазами Божьими вперед глянуть, то, кажется, уже надо столько усилий приложить, столько ревности взять именно из Слова Божьего, из того, чтобы не остаться. А ведь не секрет, я опять повторю, я буду кончать, хотя еще без 15, я просто не хочу начинать следующую главу. Ее перервать почти назад. Хотя вообще-то я постоянно возвращаюсь назад несколько, ну, чтобы немножко оживить прошлое. Но просто хотелось бы, чтобы мы более серьезно посмотрели на свое спасение. Потому что Писание говорит, ну, как бы мы ни говорили, шли 10, и все думали, все 10 думали, что все нормально. Потому что разницы особой не видно было. Помните, одинаково все было. Вместе шли, потом вместе задремали и вместе уснули. Никакой разницы. А потом, когда раздался крик, жених идет, выходите навстречу жениху. То что, 5 проснулись или 10 проснулись? Проснулись все 10. И все поправили светильники. И все начали идти навстречу жениху. И все шли. А потом наступил момент, когда в одних стали светильники гаснуть. Вот когда началась разница. А до этого никто, и сами, наверное, не понимали, что есть разница у них. Думали, что все нормально. Но это было то уже непоправимое. Писания уже стали гаснуть. Они стали просить, дайте нам вашего масла. А мудрые сказали, и у нас, и у вас не хватит. Ну, а с другой стороны, вот попробуйте, один исполнен дух, а другой не исполнен. Вот сам по себе как можно передать что? Ну, как можно что передать, при всем желании? Я могу передать то, что Бог мне сказал. А вот ту силу, которую я ж не передам, если Бог не передаст. Это исключено. Сегодня могу запастись силой не от брата славы, а брат славы не от меня, а от Бога. Они пошли покупать, ну, Библия говорит таким языком нашим, человеческим. Ну, а жених не стал ждать. У него было время назначено, должны были прийти вовремя. Эти вошли, а потом и эти приходят. Господи, Господи, и нам оттвори. Вот, я не знаю, вас откуда вы? Мои уже со мною. Так мы же ели и пили перед тобою. И на улицах наших ты учил нас. Вот отойдите от меня, я не знаю вас, откуда вы. Вот все. Пусть Господь нас благословит. Потому что если мы сегодня исправим мышление наше прежде всего, потом хорошо поймем, что нам все надо. Мы не можем отказаться ни от куска хлеба, мы не можем отказаться, чтобы не одеваться сегодня, но чтобы это не стало главенствующим мотивом в нашей жизни. А все-таки самое главное – не потерять спасение. Что если все будет, а спасение будет утеряно, то кому надо это все? Если раньше, какое-то хоть десятилетие были, то сегодня я уже не могу посчитать, сколько осталось. Я вам напоминал в прошлый раз, что, пожалуйста, европейское сообщество уже уводит президента и министра иностранных дел. Говорят, хватит, говорит, быть свадебными генералами. Хватит занимать полгода места, никакого авторитета нету и так далее. Уже надо, чтобы было что-то серьезное. Да, вот начинали с демократии. И это было действительно приятно для людей. Демократия, а те бы посмотрели, с такой демократией далеко не уедешь. Надо что-то конкретное делать. И уже говорят конкретные кандидатуры. Тони Блэр, потом говорят про других, сегодня напоминают. Ищут, и серьезно ищут. И что интересно, говорит, а для многих это стало шоком, что к этому пришло дело. Этот автор, какой шок, когда говорю, давно Лиссабонское соглашение подписали, что он должен быть. Почему у вас шок получился? Наверное, и для нас, вот говорим, а когда узнаем, тоже шок будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как это так? А очень просто будет в свое время. Пусть Господь благословит каждого из нас. Пусть поможет нам не терять даром времени, а утверждаться в Господе. И пусть благословение Господне поможет нам свободно войти во спасение воротами. Да благословит нас Господь. Аминь.